Собравшиеся потрясенно ахнули. Одни с одобрением, другие от ужаса. «Надменный щенок!» — брызнул слюной Родоск. «Я знаю, что ты задумал. Утверждая, что, зная истину, ты хочешь отвернуть сей город от богов». «Не для того он здесь», — услышав обвинение, пробормотал Домекас. В руках он вертел кольца, символ своей власти. Адов хмуро покосился на тирана, но тот словно забыл о присутствии гостя. «Ошибаешься», — сказал Пертураба. «Я не тот человек. Я солнце, и я буду жечь твои глаза, пока ты не уразумеешь. Я и есть истина». «Ложь! Боги покарают тебя!» Священник двинулся на мальчика. «Ты принесешь беды этому месту, а если не остановишься, то и всему миру. Запомни мои слова. Пусть все знают, что я, Родоск из Везелиона, предрек это». Стражники обступили жреца с боков и взяли под локти. Пертураба испепелял его взглядом. «Если ты так уверен в этом, докажи!» Жреца уже вывели прочь из зала, а он все никак не мог успокоиться. «Мне было видение! Боги одарили меня! Не слушайте его!» — вопил Родоск, но его крики постепенно стихали, пока их не оборвал стук захлопнувшихся дверей библиотеки. Пертураба развернулся к аудитории и смерил людей вызывающим взглядом. Робкие хлопки вежливых аплодисментов быстро прекратились. Адов испустил протяжный вздох. «Все это очень убедительно, Домекас, но гении не скрепляют договоры. Я видел, что хотел. Признаюсь, я впечатлен, но ни о каком союзе между нашими городами не может быть и речи». «Нет», — мягко переспросил Домекас. «Что ж, позволю устроить для тебя последнее представление. Назови лучшего воина в твоей свите». «Что? Ты слышал? Кто твой самый грозный убийца?» «Ты и сам прекрасно знаешь, что это Отракс Фальк, мой чемпион и телохранитель. Равных ему нет». «Пусть он сразится с Пертураба», — предложил тиран. «Ты из ума выжил», — фыркнул Адов. «Отракс! Первый воин Пеликонтии!» «Я в курсе, как уверен и ты в курсе, что другие уже пытались стягаться в силе с Пертураба». Владыка Лохоса наконец покончил с яблоком и бросил в рот засахаренную вишенку. «Ты ведь именно поэтому привел сюда Ортракса?» Принц сжал поручни кресла и расплылся в ухмылке. «Он твоего гения по стенке размажет! Какая потеря! Признаться, я разочарован. Не того я ожидал от великого Домекаса. Думал, ты поступишь мудрее и пойдешь на попятную, узнав, что мой чемпион здесь». «С чего бы? Сам все увидишь. Как насчет пари?» Домекас заговорщически наклонился к собрату-правителю. «Если Пертураба одержит верх, ты примешь мои условия и откроешь торговлю между нашими городами. Если нет, ты волен отказаться. Разве не этого тебе хочется?» «Так просто ты не отделаешься!» Адов на мгновение задумался. «Впредь, пока я на троне, ты больше не заикнешься ни о каком союзе и будешь ежегодно поставлять в Кардис 20 килограммов серебра». «По рукам?» — без колебаний согласился тиран. «Даже цену сбивать не будешь?» — удивился Адов. «Нет». В голосе Домекаса зазвучали самодовольные нотки. «Ты точно не в своем уме. Я не стану убивать мальчика. Он слишком талантлив. Может, он даже уйдет со мной в Кардис, видя, как ты о нем печешься». Домекас пожал плечами. «Это мы еще посмотрим. Тебе его не переманить. Он знает, чего от него ждут. Может, приступим?» Адов снова осушил кубок. «Если настаиваешь», злобно бросил он. «Ортракс!» Чемпион Кардиса растолкал толпу придворных, не утруждая себя извинениями. Впрочем, и так немногие мешкали, прежде чем убраться с его пути. Для олимпийца Ортракс был настоящим гигантом, за 2 метра. В отличие от некоторых статных особ, кого природа наградила редким ростом, но обделила силой, его тело бугрилось мускулами. Воин носил переработанный доспех личной стражи Адофа с синей и бронзовой расцветкой. Нагрудник был сплошь украшен чеканкой. Кожаный килт вышит замысловатыми узорами. Глаза Ортракс густо обводил сурьмой, а вымасленные кольца бороды каскадом ложились на выпученную грудь по селенийскому стилю. Под мышкой он держал шлем с высоким гребнем. «Господин!» — произнес он голосом, еще более глубоким, чем казематы под Лохосом. «Лорд Амекас желает, чтобы ты бился с его приемным сыном», — объяснил Адоф. Ортракс повернулся к Пертураба. Его броня скрипела, как упряжка, натянутая на слишком крупного тяглого зверя. «С мальчишкой?» — недоумевающе спросил воин. Тот из-под лобья пристально следил за ним. «Будь помягче, если сможешь!» Адоф едва сдерживал ликование, уже предвкушая легкую победу, а с ней солидный куш и бесценное зрелище посрамленного тирана Лохоса. «Нельзя же такому таланту пропадать!» «Нет, нет, не стоит делать для Пертураба никаких поблажек!» беззаботно вернул Домекас. Чемпион перевел взгляд с мальчика на своего хозяина и обратно. «Хорошо», — сказал принц, — «убей его!» После секундного размышления Ортракс надел шлем. Хорошему воину претит излишняя самонадеянность, а он был лучшим из лучших. «Как пожелаете», — сказал чемпион, с маслянистым скрежетом вынимая меч. «Ты не дашь своему сыну никакого оружия?» — поинтересовался Адоф. Домекас театрально прикрыл рот ладонью, разыгрывая великое таинство. «Ему не нужно!» — глумливым шепотом заверил правитель Лохоса. На лице гостя впервые промелькнула тень сомнения. Ортракс провел ложный выпад в сторону Пертураба, делая вид, будто собирается броситься на него. Юноша и бровью не повел. Тогда он пошел на другую хитрость, выставив руки и изобразив полувыпад. Паренек откровенно скучал. Чемпион одобрительно хмыкнул и сорвался с места. Молниеносным, почти незаметным взгляду движением, Пертураба отступил в сторону, поставил гиганту подножку и, схватив его за наспинник, мощным рывком швырнул на колонну. Шлем Ортракса зазвенел не хуже колокола. Покачиваясь, воин встал обратно на ноги, стянул с головы помятый убор и отшвырнул прочь. Пертураба мог воспользоваться моментом и развить наступление, но вместо этого решил обойти по краю очерченный разошедшейся толпой круг, давая противнику время оправиться. Ортракс вскинул оружие, мотнул головой и изготовился к новому нападению. В свою очередь, Пертураба ногой разбил свое кресло и выдрал из обломков деревянную планку. «Он будет драться куском стула?» — не веря глазам, уточнил Адоф. «Должно быть, чувствует угрозу», — хмыкнул Домекас. «Всех моих солдат он уложил голыми руками». Ортракс взревел и ринулся на Пертураба. Несмотря на габариты, чемпион двигался легко и проворно. Мечом он тоже орудовал мастерски. Противники обменивались ударами, и мальчик, парируя меч палкой, дважды стукнул воина по голове. Гигант не остался в долгу. Металлический клинок разрубил дерево. Во все стороны полетели щепки. Пертураба отбросил ставшую бесполезной дубинку и, чуть присев, наклонился вперед в позе бойца. «Знаешь, я ведь ничему такому его не учил». Домекаса, казалось, совершенно не беспокоило, что его любимчик сражается без брони и оружия против человека вдвое крупнее. Способности у него в крови. Адоф не слушал, скрипя сжатыми зубами. Малолетний щегол прилюдно унижал его лучшего воина, а значит, и самого принца. «Прикончи его, Гортракс!» — крикнул он. Пертураба ударил по руке кордисца, отчего тот выпустил меч и набросился на гиганта. Два тела сцепились в клубок. В Гортраксе клокотала ярость, он больше не пытался сдерживаться. Воин впечатал локоть в лицо юноши, с влажным хрустом сломав ему нос. Но хлынувший было поток крови остановился почти моментально, а малец даже не отпрянул. Более того, он перехватил летевший ему в голову пудовый кулак. Чемпион Адофа зарычал рассерженным Леонидом, не в силах перебороть мальчишку. Его мышцы вздулись, кожа налилась багрянцем от усилий. Постепенно рука все же начала опускаться, но едва пальцы коснулись кончика опухшего носа Пертураба, юнец извернулся и мощным пинком сбросил Гортракса на пол. Демонстрируя впечатляющее проворство, гигант перекатился в бок, но угодил точно под ногу противника. Оглушив чемпиона и симметрично отомстив ему за сломанный нос, Пертураба упал на колени и замахнулся кулаком, дабы завершить начатое ударом в горло. «Хватит!» — крикнул Домекас. Голос короля едва заметно звенел от напряжения. Мальчик кивнул и отступил на несколько шагов. На ходу он машинально дернул свой разбитый нос и вправил на место. «О, боги!» — выдохнул Адов. «Я всегда считал Пертураба даром божьим», — сказал Домекас без тени былой мягкости. «Но ты сам слышал, что он говорил. Никого над нами нет. Подойди, сын мой!» Когда юноша предстал перед двумя правителями, Адов поднялся с трона. «Ну, парень, обмоем же твою победу!» Он выставил в сторону руку с кубком. Девушка-служанка послушно его наполнила. Принц сделал большой глоток и предложил напиток Пертураба. Тот лишь молча смотрел на него. «Он не пьет», — разъяснил Домекас. «Почему?» «Потому что Женар из Садалиана пытался отравить его подаренным бочонком вина. Это и другие покушения сделали Пертураба недоверчивым. Другие тираны так завидуют моему приемному сыну». Адов состроил кислую мину. «Когда олимпиец расстается с паранойей, он расстается с жизнью», — хмыкнул он. «Что ж, я пью за твое здоровье, юный Пертураба». Принц Кордиса поднял кубок и демонстративно осушил его. Пертураба наблюдал за ним совершенно бесстрастно. «Итак», — с торжествующей улыбкой на лице заговорил Домекас, когда бесчувственного Гортракса уносили из зала, — «обсудим условия союза?»